Мистер Клайд уже усаживался за столик с шахматной доской. Партия вышла странная. Необычность фигур, неотвязное ощущение присутствия Лидии, желание взглянуть на ее портрет, мешавшее сконцентрироваться на игре, ошущение, что каждый ход — ошибка, за которой последует разящий контрудар. И в конце концов в голове остались только мысли о прекрасной и желанной Лидии. Партия завершилась в тот самый момент, когда по гравию подъездной дорожки зашуршали шины. Старик полностью контролировал ситуацию. 35-10-го радостно воскликнула Лидия. «Я побила наш рекорд, Артур!» «Должен подтвердить, что побила!» — воскликнул Плат. «Добрый вечер, Карстерс! Меня до сих пор трясет!» Артур кивнул ему, как кивает семейный адвокат при появлении нежеланного родственника, с которым все же приходится вести дела. «Хорошо, что ты смог приехать, старина!» Мистер Клайд пожал Плату руку. «А теперь, мистер Карстерс, говорите, что мы должны сделать?» «Покажите, в какой строке я должен расписаться!» Плат достал ручку. «Теперь посмотрите, как я пишу свою фамилию!» «Вы удивитесь!» На завещании появилась подпись «Филипп Клайд», которую заверили два свидетеля. «Тяжкий труд. Я просто без сил», — Плат убрал ручку. «Надо бы выпить, Лид». «Только самую малость, потому что тебе вести нас назад». «Согласен. И у тебя дорога займет ровно 45 минут». «Если она вам что-то говорит, Карстерс, не спорьте, просто выполняйте». «Артур, вам налить?» Ее рука с графинчиком виски застыла над стаканом. «Чуть-чуть», — нервно откликнулся он. Раньше пробовать виски ему не доводилось. «Вот, а мне еще меньше. Я люблю ездить быстро, но не люблю, когда меня везут, как на пожар. Мы спокойно посидим на заднем сиденье, не подпрыгивая до потолка. Поедем через Бартон-Лэнгли, Роджер. Этот путь более удобный». «Как скажешь». Поднялась луна. Чуть рассеяла ночную тьму. Артур и Лидия сидели вместе, укрывшись пледом, держась за руки. Он видел лишь ее лицо на расстоянии вытянутой руки, ее портрет на стене и удивительное будущее, в котором они никогда больше не разлучались. «Чаши и колокола!» Плат остановил автомобиль. «Мое путешествие закончилось. Лид, ты сама сможешь отвезти Карстерса домой. Доброй ночи вам обоим». «Спасибо тебе за все, дорогой. Я так тебе признательна». Плат вышел из машины, помахал им рукой и скрылся за дверью паба. Лидия пересела за руль. Артур устроился рядом с ней. От пансиона их отделяли лишь несколько сот ярдов. На улице не было ни души. Она повернулась к нему, протянула руки. Он приник к ней, неуклюже ткнулся губами в щеку, шепча: «О, Лидия, Лидия!» Она нашла губами его рот. Никогда еще он не погружался в такой экстаз. Ему хотелось умереть в ее объятиях, чтобы душа медленно отлетела вместе с дыханием и успокоилась на ее губах. Артур уже задыхался, когда она отпустила его и улыбнулась. «Это лучше, чем какие-то деньги, правда?» И тут же добавила: «Дорогой, тебе пора». Она перегнулась через него, открыла дверцу. «Поторопись. Я тебя увижу скоро». «Я очень на это рассчитываю», — вновь улыбка. «Через день или два. До свидания, дорогой, и позволь еще раз поблагодарить тебя. Ты и представить себе не можешь, как ты мне помог». Он ступил на тротуар, она захлопнула дверцу, помахала рукой и умчалась, а он поплелся в свою маленькую комнатушку. Часы показывали половину одиннадцатого. Лишь на три коротких часа он перенесся в новый, удивительный мир. Артур разделся. Лежал в темноте, и видел ее портрет на стене.